Получив чин лейтенанта артиллерийского полка, Наполеон 4 года провел в провинциальных гарнизонах. Его отец к этому времени уже умер. Умирая, он сказал старшему сыну Жозефу: «Ты старший в семье, но помни, что глава семьи — Наполеон». Молодой офицер жил на грани нищеты. Большую часть жалований он отправлял матери. Летиция экономила на всем, семья бедствовала. Сам Наполеон ел только один раз в день, спал 6 часов. Он не ходил ни к кому в гости, потому что стеснялся своей поношенной одежды. Наполеон хотел поправить свое положение литературным трудом. Он пытался писать роман о борьбе Корсики за свободу. Роман не получался. Тогда Наполеон взялся за сочинение на тему, предложенную Лионской академией. Какие законы и установления следует дать людям, чтобы сделать их как можно более счастливыми? В этом трактате он дал свое определение счастью. Счастье, по мнению Наполеона, заключается в том, чтобы наслаждаться жизнью во всей ее полноте, так как это соответствует нравственной и физической природе человека. Это сочинение было отмечено премией, но Наполеон, написавший его под псевдонимом, даже не стал получать премию, боясь насмешек сослуживцев. Когда он уже был императором, его министр Талейран, надеясь угодить своему правителю, разыскал этот трактат. Увидев свою рукопись, Наполеон бросил ее в камин. Добившись власти, он уже не нуждался в философии. Чтобы вырваться из бедности, Наполеон пытался поступить в русскую армию, которая готовилась к войне с Турцией. Но по каким-то причинам его просьба о поступлении на службу к императрице Екатерине II осталась без ответа. От нищеты и безвестности артиллерийского лейтенанта спасла революция. Как только рухнул французский трон, Наполеон загорелся мыслями о свободе родного острова. Знаменитый борец за независимость Корсики Паоли вернулся из Англии и поднял корсиканцев на борьбу против Франции. Наполеон, предусмотрительно оформив отпуск, отправился к нему. Он сначала близко сошелся с Паоли, но потом, поняв, что Паоли больше отстаивает интересы Англии, чем Корсики, поссорился с ним и стал его смертельным врагом. Паоли приказал арестовать Наполеона и заключить в тюрьму. Наполеон бежал, но снова попал в руки людей Паоли. Они решили его выдать англичанам, корабли которых курсировали вдоль берегов Корсики. Наполеону опять удалось бежать. Он написал на Паоли донос и отправил его революционному правительству. Получив отряд французских солдат, он попытался захватить свой родной город Аяччо, но потерпел неудачу. Народное собрание в Аяччо объявило его и всю его семью врагами Отечества. Матери Наполеона вместе с детьми пришлось бежать во Францию. Сам Наполеон отправился в Париж, надеясь получить место в армии революционного правительства конвента. Год назад, случайно оказавшись у королевского дворца Тюильри, захваченного восставшим народом, Наполеон сказал: «Если бы у меня была хоть одна пушка, я бы уложил на месте 4 сотни этой сволочи, а остальные разбежались бы». Теперь он понял, что только участвуя в революции, можно выдвинуться. Наполеон пытался найти связи с якобинцами. Это были самые крайние революционеры. Якобинцами их называли потому, что они собирались на свои заседания в здании бывшего монастыря святого Якоба. Их вождь Максимилиан Робеспьер жестоко расправлялся со своими противниками. По его приказу десятки тысяч людей были отправлены на гильотину, специальное приспособление для отрубания голов. Наполеон написал брошюру, в которой поддержал действия якобинского конвента. Его заметили, произвели в капитаны и через некоторое время отправили в войска, осаждавшие Тулон. Тулон восстал против конвента и впустил в свой порт корабли англичан. Англия тогда была главным врагом революционной Франции. В армии, осаждавшей Тулон, присутствовал представитель конвента, выходец с Корсики Саличетти. Наполеон уговорил земляка доверить ему командование осадной артиллерией. Расположив пушки так, как он считал нужным, молодой капитан выбил противника с господствующей высоты, занял ее и открыл огонь по английским кораблям, стоявшим на рейде в порту. Английскому флоту пришлось покинуть Тулон. Лишившись поддержки с моря, Тулон не выдержал штурма. В решающий момент Наполеон подоспел к штурмующим с резервной колонной, и город был взят. За взятие Тулона Наполеон в 24 года получил чин генерала. Один из представителей конвента писал о нем в Париж: «Повысьте его, а не то он сам возвысится. Знавшие Наполеона офицеры говорили, что он закончит жизнь или троном, или эшафотом. Сам Наполеон писал в это время: «Один луч славы, выпавший на долю великого человечества, оправдывает смерть в бою». Он стал близким другом родного брата Робеспьера. Перед ним открывались большие возможности, но произошел государственный переворот. Робеспьеру самому пришлось лечь под нож гильотины. Наполеона, как сторонника якобинцев, арестовали и посадили в тюрьму. К власти пришла директория, правительство, состоявшее из 5 директоров. Наполеон написал новым правителям, что он не знал о преступной деятельности Робеспьера, а если бы знал, то, не задумываясь, вонзил бы ему кинжал в сердце, даже если бы тот был его родным отцом. Наполеона продержали в заключении 2 недели и отпустили. Его отправили на подавление восстания в Вандею. Но так как его перевели из артиллерии в пехоту, он самовольно отказался от назначения. Для Наполеона опять наступили тяжелые времена. Оставшись без средств, он жил на деньги своего адъютанта Жюно, и то добивался места военного посланника в Турции, то пытался торговать книгами и церковным имуществом, то строил планы женитьбы на богатой 60-летней вдове, то забрасывал военное министерство планами военных походов. Иногда Наполеон неделями сидел дома, потому что не имел приличной одежды. Знаменитый актер Тальма, с которым он познакомился, дал ему денег, чтобы он смог сшить мундир и сходить в театр. В это время в Париже началось восстание. Народ, недовольный правлением директории, снова был готов привести к власти сторонников короля, роялистов. Видя, что происходит, Наполеон сказал своему адъютанту Жюно: «Если бы парижане дали мне командование, я бы за 2 часа штурмом взял королевский дворец и покончил с директорией». О Наполеоне не вспомнили ни парижане, ни роялисты. О нем вспомнил один из членов директории, Баррас, который руководил войсками во время осады Тулона. «Назначьте меня, и я буду отвечать за все, но мои руки должны быть развязаны», — сказал ему Наполеон. Баррас дал Наполеону 5000 солдат. Этого было мало, чтобы подавить 25000 мятежников, вышедших на улицы. Но Наполеон отдал приказ стрелять из пушек картечью и за 4 часа рассеял восставших. С этого кровавого дня и началось настоящее возвышение Наполеона. Он был первым, кто применил картечь на улицах собственной столицы, и его враги дали ему презрительное прозвище — «Картечник». В награду за спасение директории Баррас сделал молодого генерала командующим военными силами Парижа.